хуёвый музыкант, это мои песни заставляют тебя думать, что пишу я пьесы. И рано утром просыпаюсь, заливаюсь кофем. Организму похер, как убитый спит. И под уставшими глазами прочитаю тексты, чтобы твоя братва называла меня MC. Я специально пропадал, чтобы все ждали нечто, а я опять всех обижал, слепив дерьмовый рэпчик. Но лишь она любила эти все MP3, ведь лишь от них можно узнать, что у меня внутри. Но этих файлов мало, чтобы тебе доказать, хотя ты точно знаешь, что я люблю тебя, зай. А я немного подуставший, с синяками под глазами. Ночами мало сплю, пишу любимые сюжеты, что задевают души. Я скучный, мой интерес к совсем другим вещам. И как бы ни вещал я вам, мои посылы вряд ли кто услышит. И на губах у вас совсем другие строки. Мои треки так же, как и я, не в моде. И вот уже который год вокруг меня все это синими чернилами оседает на бумагу. И сколько треков лишь только для тебя, и сколько треков ты услышишь на расстоянии от меня, в надежде сливая все в инет, что написал за эти годы. Быть может, ты случайно наткнешься на знакомый голос. Важнее тебя, наверное, в моей жизни не было событий. И так важно сохранить об этом память, чтоб потом упомянуть в каком-нибудь рассказе.